Я шагал по городу с работы домой и испытывал несколько странные чувства, замешанные на ностальгии. Нечто подобное со мной раньше было только на Земле. К Гринльву я стабильно бегал, чтобы успеть побольше узнать, да и учеба это была, а не работа. Как, собственно, из Бруни, в лабораторию которого я просто спускался. Кузница отца была почти в двух шагах от длинного дома. Расстояние от нее регулировало, пожалуй, только пожарная безопасность. Искры-то из трубы летят. У гномов поработал я ныряльщиком один день и в корчму шел, переполненный впечатлениями. Мною в конце концов чуть акула не подхарчилась, а потом началась свистопляска с доставленными водорослями. Чтоб там этим подгорным коротышкам икнулось за их жадность. А вот сейчас я начал аки-добропорядочный бюргер ходить с утра трудиться в библиотеку и стал возвращаться из нее по вечерам, когда на улице уже темнеет, срезая путь через припортовый район, чтоб подольше. Со слов Крома выходило, что у нас сейчас аврал перед началом учебного года, приводим все в порядок стахановскими темпами. Но, сдается мне, это было частью проверки. Труп за спиной несколько дурно влиял на мою репутацию, и маг убеждался, а не пошлю ли я его в пылающую задницу Сурта, отказавшись стирать пыль, переставлять книги на шкафах в правильном порядке и так далее. Хель побери, он меня даже полы помыть заставил. Работу я, кстати, сделал без возражений, чем заслужил задумчивый взгляд старикана, который как бы говорил: «Это что ж тот суицидник тебе такого сказал, что ты взбеленился и убил его, не доходя до круга? Ты ж непробиваемый, любой другой варвар уже борал, что он воин, а не домашний раб». Это, кстати, было хорошо и правильно. Библиотекарю нужно казаться эталоном спокойного трудолюбия и жажды знаний, что я и делал, углубляясь в чтение после выполнения всех нарезанных мне задач. Пусть тоже потом удивляется, когда я вахтера уделаю, как бог черепаху. А я уделаю. Убивать его, конечно, смысла нет, наоборот, подобное лишь повредит делу, но вбить гаденыша по ноздри в землю надо, показав, что так-то я вообще спокойный. Но порой такая бешеная и злопамятная тварь, если меня чем-то за душу задеть, что туши свет. Мне прекрасно известно, что это за мир и как он устроен. Здесь безопасный – синоним слова «слабый», а слабость по определению делает тебя жертвой. Особенно в окружении кучи отпрысков благородных фамилий, которые еще и обижены жизнью. Старшие сыновья знати становятся воинами и наследниками, младшие дети отправляются либо в какую-нибудь церковь, либо на службу в качестве безземельных рыцарей, королям и крупным феодалам вроде герцогов, либо в маги, если есть способности. Выше адепта поднимаются очень немногие, большинству же предстоит всю жизнь кому-то служить придворными магами, а может и тут в академии работать. Так-то оно, конечно, тоже неплохо. Платят хорошо, работа не пыльная, уважение общества имеется. По сути, мечта для любого простолюдина. Но гордым дворянам этого мало. А простолюдин здесь зверь редкий. Обучение стоит немало, да и одних магических задатков для поступления не хватает. Нужно иметь толково варящий котелок, который монотонный крестьянский труд не особо развивает, а также быть грамотным, бегло умея читать. Вот и выходит, что шансы есть только у детишек-купцов и зажиточных ремесленников. Да и те, скорее, кровинушки попытаются обеспечить карьеру жреца. Их народ больше любит, они лучше постигают целительство, помогая обеспечить домочадцам долголетие, а также сильнее поднимают общественный вес семьи, чаще оставаясь при ней и служа в ближайшем храме. Так что в среднем по академии на 5 десятков благородных приходится один человек подлого сословия, который тут же по жизни является парией. Это в Хогвартсе Гермиона могла быть самой умной, потому что хорошо раскачала мозги в магловской школе. Здесь же благородные, как правило, и образованы лучше всех прочих, так что даже помогая сокурсникам, приятелей не заведешь. Да и западло им будет от плебея помощь принять. Вахтер, кстати, был из дворян, только и правда после выпуска ни на что не сгодился, кроме как вход в альма-матер охранять, оттого и озлоблен на весь мир. По крайней мере, мои длинные уши уловили именно такие слухи. Но, как бы мне ни хотелось, с разбиванием морды, отбиванием почек и ломанием конечностей приходилось повременить. Испытательный срок портил всю малину. Кстати, о моих локаторах и нанесении тяжких телесных. Я уже шел по не самому благополучному району Френолеона, приближаясь к Ассанской слободе, и услышал возню, а также придушенную попытку вскрикнуть в переулке. Хотел бить людей, скучал на монотонной работе. Вот замечательная возможность выпустить пар, а заодно узнать что-нибудь о криминальном мире города, в котором должно быть полно неэкспроприированных экспроприаторов. Я усмехнулся, взял посох в руки, накинул на себя заклятие невидимости и пошел на звук. Против Гринельва подобный трюк практически не работал, он его считывал в лед. Но на всякую шоблу заклинания должно было хватить. А бесшумно двигаться по утоптанной земле было одно удовольствие. Это не лес, где под ногами то шуршащие осенние листья, то мелкие веточки, то еще что-нибудь. Пройдя пару десятков шагов, я увидел следующую картину. В петляющем переулке у угла одного из заборов на шухере стоял субтильный парень в поношенных шмотках, но неплохим кинжалом в руке. Чуть дальше располагались три его подельника. Один заламывал руку девушки за спину и зажимал рот, второй только что дал даме под дых, чтобы не сопротивлялась, и прекратила уже попытки закричать. Третий с гаденькой улыбочкой смотрел на это дело, скрестив руки на груди, что, видимо, должно было означать пафосную позу, полную превосходства. Ну а еще он выгодно отличался от всех прочих приличным дуплетом, добротными штанами и сапогами. На поясе имел меч, а на голове – берет с дурацким, но модным пером. Хорошо хоть одним и коротким, а то тут некоторые лютое безобразие на головные уборы лепят, будто хотят походить на Киркорова. Ситуация была ясна как день, а потому размышлял я недолго, и, прикинув, кто где стоит, начал действовать. Наблюдателя я успокоил бесхитростным ударом кулака, сбивая с себя невидимость, но надежно и практически бесшумно, отправляя цель номер один не то в страну снов, не то на тот свет. Тут не 21 век Земли, а в гуманность с гопотой играть не принято, так зачем сдерживаться? Разве что не стоило без необходимости применять прану, чтоб чья-нибудь голова не лопнула, заляпав меня своим содержимым. Пока парень оседал, я взял разгон и через пару секунд долбанул обладателя берета пяткой копья по голове. С ним мне еще хотелось бы пообщаться. Держащий девушку наконец реагировал на то, что разглядел в потемках, и начал открывать рот для крика, но не успел заорать. Я просто метнул копье с трех шагов так, как держал, то есть пяткой вперед, которая попала ночному Татю точно в лоб. Любитель бить женщин резко развернулся ко мне и тут же получил сначала прямой кросс, а потом качественный апперкот, отчего непроизвольно подпрыгнул, будто собираясь взлететь, но гравитация тут же взяла свое, и тело упало вниз. Причем живое. Я, честно говоря, ожидал, что шея у него хрустнет. Крепкий парень. От легкого чувства удивления меня отвлек всхлип девушки, которая жалобно произнесла. «Не убивайте, пожалуйста». «Да успокойся, красавица. Никто тебя уже не тронет», — буркнул я. «Знаешь, кто это?» «Да», — опять всхлипнула она. «Ярком Лавсар с подручными. Я ему отказала, он меня решил в рабство продать». «Блеск», — констатировал я, внимательней присмотревшись к жертве разбоя. На вид ей было лет 20, в темноте цвет длинных пышных волос и чуть раскосых глаз, выдающих примесь сяньской крови, было не разглядеть, но лицо барышни имело весьма красивое, да и фигурка у нее была очень даже ничего. Правда, не настолько, конечно, чтобы из-за отказа закусывать удила и решать разрушить ее жизнь или что-то вроде того. Платье на ней было не роскошным и дорогущим, но все же фасоном выдавало в ней мелкую аристократку из небогатых. «Нападение на благородную даму и работорговля. Стража, должно быть, будет в восторге». «Договорится он со стражей», — всхлипнула она. «Он контрабандой занимается и платит лейтенанту. Сам мне хвастался». «И сам еще, небось, из благородных», — приподнял я бровь. Меч и шмотки тоже выдавали в неудачливом воздыхателе мелкого дворянина. «Да», — подтвердила девушка, опять всхлипнув. «Ты сама-то чьих будешь? Поинтересовался я, присмотревшись к прическе дамочки получше. Темнота мне не особо мешала, но вот волосы были довольно хитро уложены, скрывая уши, напоминающие мои собственные. «Полукровка, что ли?» «Я не виновата». Всхлипы резко усилились. «Ну, будет», — успокаивающе проговорил я. «Никто не выбирает, кем родиться. Звать тебя как и из какой ты семьи?» «Ивина Мадеа, у нас малое баронство на восточной границе», — отозвалась она. «Ладно, Ивина. Слово «благородно» из медвежьего угла против слова «благородного», у которого в городе все схвачено, предсказуемо мало что будет значить. Привлекать общину асанов в теории можно, но на практике нежелательно. Мы тут все-таки понаехавшие, и это порождает известное неудобство. Так что проще решить дело самому, заодно запутав следы. Тем более, что я срезал путь через тот припортовый райончик, от которого до причалов и складов рукой подать. Трупами тут никого особо не удивишь, на шум-то ночью никто не выглянул. Убивают или насилуют? «Всем насрать, лишь бы спать не мешали. Поступим по справедливости сами». «В смысле?» — сфокусировала она на мне взгляд заплаканных глаз. «В смысле вставай, на холодной земле сидеть вредно для здоровья, да и кровью можешь заляпаться», — хмыкнул я. «А лучше бегом шуруй отсюда домой, пока не передумал тебя отпускать». «У меня нет дома», — призналась она, все-таки поднявшись, но почему-то не уходя. «В трактире здесь комнату снимаю, пока академия закрыта». «О как!» — протянул я. «Будущая магиня?» «Да, но больше алхимик». «Да, без разницы. Значит, иди в трактир, здесь тебе делать нечего», — махнул я рукой. «Мда, волшебницы мирных профессий тут в драке, похоже, ни на что не годны. Это не наши северные вельвы, что при нужде в горящую избу войдут, мамонта на скаку остановят и хобот ему оторвут». От этого пренебрежительного и вроде даже не агрессивного жеста студентка сжалась, но все же проговорила. «Не могу. Я должна...» «Ну, чего ты мямлишь, как раздолбай на экзамене?» — проворчал я, не обрадованный тем, что время уходит, а мы тут торчим. «Я не могу уйти, пока не убью Лавсера». «Это еще почему?» — скептически посмотрел я на нее. «Я молилась богам о спасении и клялась им, что если они дадут мне малейший шанс, то я больше не буду слабой и убью эту тварь своими руками. Дайте мне минуту, и я сама все сделаю». «А потом те, кому он платил, тебя начнут искать и, скорее всего, найдут», — хмыкнул я. Если он подбивал к ней клинья, а потом готовился продать в рабство, предварительно, скорее всего, развлекшись, то выяснить все дело элементарное, никакой Шерлок Холмс не нужен. Урод же наверняка еще и похвастался кому-нибудь, чем сегодня займется. А клятвы богам тут дело серьезное, как и неприятности, что порой случаются с клятвопреступниками. Нет, чаще всего небожителям класть на жалких смертных. Но если уж они обращают на подобное внимание, то случается лютый трешак, и о нем потом порой поколения рассказывают. Так что мне оставалось только вздохнуть, раз уж я из гуманных соображений не собираюсь ломать жизнь симпатичной девчонке. Ладно, клянись теперь всеми богами, что обо всем, что будет дальше происходить, никому и никогда не расскажешь, и порешаем твою проблему. «А вы поклянитесь тогда, что ничего плохого со мной не сделаете», — нашлась она. Ну, хоть не совсем дура, а то после такого обета в одностороннем порядке ее можно было бы прямо тут, на контрабандисте, раскладывать, а она обязана была бы молчать. «Клянусь всем богам, что не нанесу Ивине Мадеа сегодня вреда, если она не будет пытаться нанести вред мне и принесет сейчас оговоренную клятву», — произнес я, приняв гейс. «Клянусь всем богам никому и ничего не рассказывать о сегодняшних событиях и не наносить вреда моему непредставившемуся спасителю». Принесла девушка ответный обет и даже вставила в него что-то вроде шпильки. «Это хорошо, оживает девка». «Вот и славно!» А потом приступил к работе, решив сделать все хоть немного похоже на правду. Притащил парня, что стоял на шухере поближе, достал из ножен контрабандиста меч и проломил черепушку мертвеца его рукоятью. Затем за несколько взмахов организовал еще два трупа, клинком подправив те травмы, что нанес сам. В конце снял с щеголеватого урода берет и вложил его в руку самого крепкого мертвеца. Не фонтан, но для местной продажной стражи должно сойти за сценку, главарь не сошелся во мнении с подручными. Девушка смотрела на процесс во все глаза, кажется, даже боясь пошевелиться. Покачав головой, я обратился к ней. «Баронесса, отомри уже и пойдем». «Куда?» — осторожно осведомилась она. «И я не баронесса». «К Мясницким причалам», — отозвался я, пнув голову единственного выжившего Татя для верности и взвалив его на плечи, а потом опять наложил на себя невидимость. «Заклинанием незаметности каким владеешь?» «Нет», — сконфуженно ответила магиня. «Южаня», — проворчал я, беря ее за руку и растягивая чары на еще один объект. «Не украсть, не покараулить». «Но...» «Цыц!» — спародировал я учителя. «Идем молча, пустота не разговаривает». Мы двинулись вперед к означенному месту. Мясницкие причалы я выбрал по двум причинам. Во-первых, я знал, что там сейчас пустуют два склада, если, конечно, не считать многочисленных крыс, которых почти невозможно вывести вместе, где постоянно есть еда в товарных количествах. А во-вторых, там стоял лютый духан, хоть противогаз надевай вместе с аквалангом. Так что в случае чего, любая собака потеряет след еще на подходе. Проникнуть на пустующий объект труда не составило, к тому же мне в кои-то веки пригодилась последняя тату. Понимаю, конечно, что она как меч для самурая. Даже если лишь раз жизнь спасет, всегда с собой носить надо. Но прям полезной ее назвать не могу, хоть ты тресни. Охранником был немолодой мужичок, который сейчас дрых на посту, источая запах какой-то сивухи. Так что уже скоро клиент лежал на нашедшемся разделочном столе голым и красиво связанном в позе звезды, благодаря лентам, нарезанным из его же одежды. «Так, ты животные ингредиенты когда-нибудь добывала?» — поинтересовался я у девушки, которая, кажется, не до конца сообразила, к чему все идет. «Да», — ответила она, а потом как-то заискивающе спросила. «А можно я его просто убью?» «Не можно», — отрезал я. «У нас тут вообще-то контрабандист, а не просто какой-то там насильник, которому девки не давали, и он поехал кукухой. Твой знакомец знает, кто в страже на лапу берет, может, еще и всякого разного на таких накопил, чтоб прижать в случае чего. У него подручные есть, которых хорошо бы того, чтоб точно не мстили. У него где-то ценная контрабанда лежит, которая денег стоит. Да и просто ухоронки должны быть с монетами, так что будем все это вызнавать». «И это, он же знает, что ты алхимик будущий». «Да», — кивнула студентка. «Ну вот и славно. Играем с тобой в строгого преподавателя и стеснительную ученицу. По желанию можно добавить легкий флер демонопоклонничества», — хмыкнул я, завязав будущему покойнику глаза, а затем взбодрил легким разрядом молнии. «Мм!» — замычал клиент через кляп. «Итак, дорогие мои», — менторским тоном начал я, взяв в руки нож. «Наш материал очнулся, и мы можем приступить. Смотрим внимательно. Разрез для снятия полосы кожи с живота делается вот так». Мой инструмент нанес болезному небольшую рану, которая наверняка очень напугала его мозг. Тот вообще много и сильно боится, когда к нему не поступает визуальная информация, но при этом кто-то делает бобо телу. «Ивина, золотце, подготовьте, пожалуйста, емкость для ингредиентов. И не забудьте контейнер для половых органов». «Мау-мау-мау!» Раздалось новое мычание одновременно с возгласом девушки. «Но где же я их тут возьму?» «Мадея, всеми демоническими владыками вас заклинаю, не нужно так теряться. То, что вы нам сегодня предоставили материал для лекции, вас не извиняет. Тащите все сюда, или ваше место займет ассистент посообразительнее. А вы, жертвенный агнец, не мычите и старайтесь дышать носом, так подольше продержитесь. Вдох-выдох, вдох-выдох, вот так, молодец. Из вас получится отличный набор ингредиентов и подношение владыке. Только постарайтесь все-таки от боли и страха под себя не сходить. Этот зал так тяжело проветривать». Контрабандист моего пассажа не оценил и, надышавшись, вновь начал мычать и активно дергаться, то краснее, то белее. Видимо, дикая ярость в нем боролась с отчаянным страхом. Пока клиент еще не дозрел, но Гринальф учил меня хорошо, так что не было особых сомнений, что я его сломаю буквально в ближайшие полчаса, не нанеся при этом особых увечий. тем более подойдя к делу столь креативно. Что же до самих пыток? Ну, нормального человека я бы истязать ради обычной материальной выгоды не стал, не настолько я скотина. Тут уж должен быть вопрос жизни и смерти. К примеру, добрейшей души Зельевара, который знает рецепт противоядия от отравы, что убивает кого-то из моих близких, я бы без сомнений и колебаний начал резать на ленточке, чтоб тот все как можно быстрее рассказал, а не ломался как девка. Но если есть иные, более культурные способы, с радостью прибегнул бы к ним. К примеру, просто заплатив деньги. Что же касается контрабандиста, преступника, работорговца и насильника, то жалости я к нему не чувствовал. Пыточный стол – это как раз то место, на которое такие должны попадать в конце своих жалких жизней. Может, это даже услуга для них, хоть попривыкнут перед тем, как их начнут наказывать на том свете за грехи. Ну а этот еще и облегчит душу, помогая мне устроиться здесь получше и сделать еще пару шажков к своему дракару и дружине. Мне, в конце концов, еще судьбу асанов в правильную сторону нужно будет направить, а на это сила нужна. Правда, что-то мне не нравится, что я вот так вот стал ответом на молитвы этой девчонки. Хоть на капище иди и к Локе за советом обращайся, а то какая-то несмешная шутка выходит. Солнце поднялось в зенит, перестав освещать книжный стол в небольшой комнатушке среднего пошиба гостиницы и книгу на нем. Было самое время пойти и пообедать, но мысли и вины Мадеа витали далеко от еды и постоянно сбивались с объяснений нюансов обработки желчи мантикоры при приготовлении костеукрепляющего эликсира. Зелье было интереснейшим, оно меняло структуру скелета человека или даже эльфа, делая его значительно крепче, причем эффект был не временным, а постоянным. Правда, ингредиенты требовались весьма специфичные. Тот же гибрид льва, скорпиона и летучей мыши было тяжело выследить и еще тяжелее убить. Мантикоры были чрезвычайно могучими и опасными хищниками, ко всему прочему наделенными почти человеческим разумом и довольно высокой сопротивляемостью к магии. В любой иной ситуации изучение ингредиентов, которые добываются из столь интересной твари, увлекло бы Ивину, вытесняя из ее головы все остальное. Но не сейчас. Слегка отодвинув от себя книгу, она встала со стула и сделала три шага до противоположной стены своей каморки, затем повторила свой короткий путь обратно и в сердцах произнесла. «Да хватит уже, девочка! Вы всего лишь подержались за руки. К тому же это было нужно для дела». «О да, для дела. Незаметно отнести в безлюдное место вырубленное тело несостоявшегося насильника, который хотел продать ее в рабство. Полуэльфом, который спас ее от ужасной участи, сначала побывать под контрабандистом, потом сразу под тремя его подручными, а потом оказаться в сяньском борделе на должности свежего белого мяса, через которое за первый же месяц прогоняют пару сотен клиентов». Ярком весьма злорадно описал ее дальнейшую судьбу, уже ничем в тот момент не напоминая того импозантного дворянина, которым казался при первой встрече. Познакомились они в этой же гостинице, где студентка предпоследнего курса Великой Академии Волшебства снимала небольшую комнатушку, экономя деньги. Общежития самого учебного заведения еще были закрыты по летнему сезону, в который учащиеся отправляются по домам навещать родственников. В родных стенах же и Вине находиться было откровенно тошно, впрочем, как и всегда. Ее мать в 17 лет имела глупость ответить взаимностью прекрасноголосому эльфийскому барду и открыть ему дверь своей спальни, а когда след странствующего музыканта благополучно простыл, выяснилось, что он не только сорвал цветок молодой дворянки, но и зародил в ее чреве новую жизнь. Ее отец и, соответственно, дед будущей магини был в бешенстве, но еще злее стал, когда специальное зелье не помогло избавиться от плода, а жрец ближайшего храма, сведущий во врачевании, отказал решать проблему магии, не желая убивать еще нерожденное дитя и вредить будущей матери, которая слишком долго скрывала свое положение. К этому священнослужителю глава семейства и отправил несчастную, едва она перестала кормить Ивину грудью. Думал избавиться и от ребенка, но тот все-таки был родной кровью. Никто бы не понял такого поступка. Однако это не мешало деду при каждом удобном случае напоминать внучке, что она из себя представляет, попрекая матерью, что обесчестила весь их род, комнатой, что она занимает в замке, едой, что она ест, и так далее. Когда у девушки прорезались магические способности, она была отправлена учиться и надеялась, что своим талантом и трудолюбием сможет заполучить расположение, признание и, чем боги не шутят, любовь родичей. В конце концов, алхимия ей отлично давалась, и зелья долголетия, сваренные ученицей признанных мастеров, уже поддерживали здоровье старого деда. Но теперь ее попрекали теми деньгами, что пришлось отдать за учебу, монетами, что ушли на ингредиенты, и тем, что ее варево вообще как-то слабо помогает. Могло бы быть и получше при таких-то расходах. Так что, проведя в родовом замке минимум времени, Эвина вернулась во Френелион, сняв самую дешевую комнату, в которой может поселиться дворянка, не уронив своей чести. А обедая в общем зале, познакомилась с молодым безземельным рыцарем, что подсел к ней за стол и завалил девушку комплиментами. Кажется, еще никогда за один день Эвину столько раз не называли красивой. Рядом с семейным домином все знали, что она плод греха, и считали ее парией. На учебе она тоже не пользовалась особой популярностью у противоположного пола. Зажатая, вечно ждущая от судьбы новых ударов, она не обладала ни харизмой, ни умением себя подать, хотя была довольно миловидной. Ну, по крайней мере, казалась себе такой, когда смотрела в зеркало. Оно же не может врать, правда? Ситуацию усугубляло еще и то, что денег ей выделяли мало, и столичными платьями или чем-то таким она ни на кого не могла произвести впечатление, в первые годы даже в городе, ходя в ученической одежде. Нетрудно догадаться, что за ней быстро закрепилась репутация серой мыши, которая бедна, аки тот же грызун, только церковный. Так что от слов веселого и улыбчивого рыцаря девушка быстро растаяла и с удовольствием уделяла ему свое время, даже бесплатно сварила кое-какие зелья. Ярком же восхищался не только ее внешностью, но и превозносил ум красавицы и ее таланты в алхимии. И это тоже было безумно приятно, ведь ее наконец-то ценили. Но дальше невинных поцелуев девушка наотрез отказывалась идти раньше свадьбы, памятуя горькую судьбу матери, ставшей монахиней. Кавалер жарко говорил, что они обязательно поженятся, обещая счастье и достаток, лишь прося немного подождать. Вот и Эвина просила ждать его в ответ. Только Яркома это не устраивало. Он был все более настойчив, затем у них случилась безобразная ссора, где они оба наговорили лишнего, как казалось девушке. К тому же воздыхатель дал ей пощечину. Так-то делом это было привычным, ведь дома ей доставалось и сильнее, но от Яркома, который столько раз говорил, что любит ее, она подобного никак не ожидала, и ее понесло. Кажется, тогда она даже обещала растворить его лицо кислотой, если он еще раз к ней подойдет. Потом же ей хотелось вернуть все назад, извиниться, возможно, даже поступиться своими принципами. Так что, когда один из вездесущих городских мальчишек принес ей записку с посланием, что было исполнено знакомым почерком, она без колебаний пошла навстречу. Как выяснилось, зря. Ярком сбросил маску влюбленного ухажера, показав свое истинное лицо. Она пыталась использовать магию, чтобы отбиться, но для этого была необходима концентрация. А с ней все очень грустно, когда сердце бешено стучит от страха, и тебя для полного счастья еще и начинают бить. Никогда раньше она так не боялась, не проклинала свою судьбу, не молилась так истово и не обещала себе так твердо, что если выберется из этой передряги, то никогда больше не будет слабой. И когда казалось, что надежды уже нет, все изменилось. Она видела, как упал самый молодой подручный Яркома, рядом с которым, будто из густой тени, что царила в том злосчастном переулке, соткалась высокая фигура. Прошло, казалось, лишь мгновение, и упал на землю Лавсер, что с довольной улыбкой смотрел на свою жертву и ждал, когда с нее стянут одежду, чтобы трахнуть в грязном переулке, как последнюю портовую шлюху, раз уж ты не захотела лечь со мной на ложе. Еще, казалось, полстука сердца, и на землю попадали оставшиеся бандиты, а она услышала от ночного демона, пришедшего из мрачных теней, самую прекрасную фразу в ее жизни. «Да успокойся, красавица, никто тебя уже не тронет». Зачем-то проговорила она это вслух в своей комнате. «Первым делом он сказал мне, что я красивая». На поверку демон оказался таким же полуэльфом, как и сама Эвина. Хотя нет, не таким же. Там, где она спасовала, он за несколько мгновений разобрался с четырьмя противниками без всякой магии. Высокому и могучему мужчине та оказалась не нужна, а руки у него действительно были сильные. Она это отчетливо чувствовала, когда он держал ее ладонь в своей. И если она была хрупкой девушкой-ученым, то тут речь точно шла о воине. Трудно было не заметить характерные мозоли, которые бывают только от регулярных упражнений с оружием. Ее младший дядя, кажется, единственный, кто в семье относился к ней с теплотой, имел такие же ладони. А еще ее спаситель не пытался казаться кем-то, кем не является на самом деле. Это был не рыцарь, что примчался спасти невинную деву, а простой воин, что услышал шум и решил не только сделать доброе дело, но и поиметь с этого монет, не получив лишних неприятностей. Не очень благородно, но зато очень прагматично и без лицемерия. У Яркома были деньги и знания, которые тоже стоили денег, так что тому предстояло многое рассказать. Его подручные в живом виде были не нужны, а потому умерли в том самом грязном переулке, где хотели сделать из нее шлюху. Но ее новому знакомому не были чужды ни жалость, ни благородство. Она рассказала ему об одной из клятв, что успела дать, и он, несмотря на все свое раздражение, создал все условия для ее исполнения, пусть и не в ущерб своим планам. Но как она трусила, когда с ним разговаривала. Понимание того, что это ее спаситель, отнюдь не избавляло от мысли, что спустя одно движение высоченного полуэльфа она осядет на землю без сознания, как и четыре взрослых мужчины до нее. Но Эвина все же нашла в себе силы пошутить на тему того, что воин ей не представился, следуя клятве теперь быть смелее. Только вот имени ей все равно никто не назвал. А потом была прогулка до пустого склада. Тут ее спаситель открылся с неожиданной стороны, применив магию, что поставило ее в некоторый тупик. Воины сражаются, используя свою силу. Волшебники применяют колдовство. Разве нет? Исключением были, пожалуй, только паладины, но на него этот воин походил мало. Точно не после того, как хладнокровно убил трех человек, что уже не могли ему сопротивляться. Лишь в свете луны, которая была видна через складское окно, она разглядела, что перед ней стоит некто в одежде диких и необузданных северных варваров. Что же, ей, наверное, стоило и самой догадаться. Северяне имели славу свирепых воинов, которым убить, что высморкаться. И среди них иногда встречались те, кто мог поражать своих врагов не только оружием, но и магией. Правда, волшебство у них было под стать им самим, дикое, прямолинейное и необузданное. Однако ее спаситель применял чары отвода глаз, и это наводило на разные мысли. Мог ли он быть вечным изгоем, как и она? Мог ли он научиться быть незаметным, чтобы избежать проблем? Ответов у нее не было. Зато полуэльф отлично умел их добывать и имел довольно черное чувство юмора. Хотя себе она могла признаться, что ночью едва сдерживала смех. Ярком показал себя злодеем, что лишь играл с ней. А когда ему надоело, показал свою истинную порочную природу. А потом вдруг обнаружил себя не то на пыточном столе, не то на жертвенном алтаре. И Вина же теперь предстала перед ним как член некоего мрачного демонического культа. Теперь несостоявшийся насильник был уверен, что она играла с ним как кошка с мышкой. А теперь забавам пришел конец. Из него вырежут все полезное, заодно демонстрируя молчаливым послушникам, как это делать правильно. А то, что останется, зарежут, отправив душу напрямую в лапы демонов. Как он мычал через кляп, как потом клялся отдать все, что имеет, как умолял ее о прощении и как хныкал, что не хочет умирать. А всего-то понадобилось несколько неглубоких надрезов на животе, и две отнятые фаланги на мизинцах под менторский бубнёж о том, как правильно сохранять ту или иную часть тела. Когда речь зашла о вырывании зубов, для чего необходимо удалить кляп, а потому сейчас все должны на наглядном примере понять, в чем смысл своевременного подрезания голосовых связок, Ярком начал вещать. Захлебываясь и тараторя слова, он клялся в верности, обещал деньги, обещал помощь, молил Эвину о прощении и торопился. Никогда в жизни этот урод, наверное, так не спешил и так не боялся не успеть, прежде чем почувствует острый нож на горле, что лишит его возможности говорить. Это был миг ее триумфа и миг прозрения. Мужчина, что ей раньше нравился, перестал вызывать и влечение, и страх. Теперь он казался жалким насекомым, которое размазал своим сапогом ее спаситель. Когда поток откровений иссяк и ярком начал повторяться, она без всякой жалости проткнула сердце несостоявшегося насильника его же мечом. Хотя какой он несостоявшийся? Эвина была уверена, что не являлась его первой жертвой, и что больше ублюдок уже никому и никогда не причинит вреда. Воистину, это убийство и тогда, и сейчас казалось ей самым благим делом, которое она когда-либо делала, испытывая гордость за свой поступок. Но за светлым мигом триумфа пришла черная полоса неопределенности. Полуэльф быстро избавился от тела и остальных улик, проводил ее до гостиницы и пообещал заглянуть через недельку, поделившись добытыми деньгами ее бывшего ухажера. Однако не сказал ей ни своего имени, ни где его следует искать, лишь намекнул на какие-то неопределенные вещи. Боги, да она даже точно не знала, как он выглядит. Нет, в свете луны Эвина рассмотрела его мужественное лицо и могучее телосложение, но в темноте все кошки серые. Ни цвета глаз, ни цвета его волос она не знала. Она не знала даже, остается ли он еще во Френолеоне. А что, если он соврал? Что, если он уже уходит на каком-нибудь дракаре обратно на свой холодный север? А что, если не соврал? Что, если он придет к ней сегодня же вечером? А она его встретит с темными кругами под глазами, потому что так и не смогла заснуть, и в том же платье, которое было на ней ночью, потому что это самая приличная ее одежда. Какова красавица? Поизводив себя еще некоторое время, девушка решила, что нервами делу не поможешь. Раз уж ей не дает отвлечься имеющаяся сейчас книга, то стоит попробовать сходить в библиотеку Академии. Там ей всегда сами стены обители знаний помогали сосредоточиться и отстраниться от лишних мыслей. Быстро собравшись, Эвина отправилась притворять свой план в жизнь, преодолев пешком не такой уж и близкий путь и лишь слегка удивившись, что привратники на мосту с ней вежливо поздоровались, стоя чуть ли не по стойке смирно и не пытаясь цепляться по своей обычной привычке, донимая почти каждого учащегося, прибывшего раньше даты начала занятий. Однако сходу в библиотеку ей попасть не удалось, так как на пути у магини встретилась Винзана. Та училась на 2 курса младше и, пожалуй, даже могла называться ее подругой, хотя постоянно просила помочь ей с алхимией и нередко подшучивала над более старшей, но скромной товаркой. «Иви, привет! Как ты? Как отдохнула?» Налетел на нее черноволосый вихрь энергии. «Привет, Вин. Все нормально?» Отозвалась она, продолжая шагать, чем заставила знакомую пристроиться рядом. «Как ты? Чего вообще так рано вернулась?» «Родители поехали в столицу, и дома стало скучно», — отмахнулась кореглазая девушка. «Ты слышала последние новости? Это ж просто с ума сойти!» «А что случилось?» — поддержал алхимик разговор. «Ты не поверишь!» — воскликнула ее спутница. «Не так давно к мосту явился северный варвар с посланием для одного из работников Великой Академии Магии от какого-то из их диких шаманов. И знаешь, что он сделал, когда его не захотели пропускать? Ты сейчас упадешь!» «Переходи уже к сути», — качнула девушка головой, зная свою подругу. Возможно, будь она чуть менее импульсивна и энергична, помощь с алхимией ей была бы не так уж нужна. Но уж есть что есть. «Он бросил вызов всем привратникам разом, по завету Хека. Они могли бы использовать против него магию. Но он был так свиреп и грозен, так убедительно пообещал, что сейчас перебьет их всех к демоновой матери и сожрет их сердца во славу своих жестоких богов, что они забились по углам от страха и выпихнули вперед себя эту, как ее, точно, Шалу, чтоб проводила дикаря в библиотеку, и он никого не убил по пути. Вот так вот, это им не нас кошмарить», — погрозила собеседница в воздухе кулаком. «И его не задержали?» — поинтересовалась Эвина. «О нет, там дальше больше! Письмо он принес призраку 2-го этажа!» — экспрессивно мотнула головой Винзана, упомянув смотрителя одного из отделов хранилища знаний, который, по слухам, прежде был боевым магом, а сейчас славился жестокими наказаниями для студентов и умением незаметно подкрасться к тем, кто хомячит что-то над страницами или перегибает корешки книг. «По пути, еще перед старой перечницей, объявил Шалу чуть ли не своей собственностью. Ее теперь все младшие адепты 10-й дорогой обходят, а то вдруг взревнует и порубит неудачника на куски. Но даже не в этом дело. Призрак его на работу взял. Он и раньше добротой не отличался, а теперь у него личный помощник есть.